Издательство «Эксмо». Аллан и Барбара из. Ответ. Проверенная методика достижения недостижимого. Мы посвящаем эту книгу Рэю Пизу, чьи знания, опыт и влияние коснулись каждого, кто был с ним знаком. Его мудрость пронизывает страницы этой книги. Благодарности. Вот неполный список людей, которые вольно или невольно внесли свой вклад в наши представления, идеи и истории. Профессор Сьюзен Гринфилд, Дэвид Басс, Даррен Кэссиди, Рэй и Рут Пиз, Билл и Бет Сутер, Энтони Робинс, Брайан Трейси, Геннадий Полонский, Кэт МакКоннелл, Вики Кук, Джим Кэткарт, Джек Кенфилд, Лорен Уимхерст, Рейлин Бойл, Джон Фентон, Тони Эрроу, Хелен Фишер, Джон Хепуорт, Хеннинг Кукенренкен, Пэтч Адамс, профессор Алан Гарнер, группа The Junipers, Дори Симмонс, Гленда Леонард, Джерри Хаттон, Рита Хартни, Джерри Сейнфелд, Марк Бауман, Деннис Уитли, профессор Филипп Стрикер, Фиона Хеджер. Вступление. Если жизнь – это путь к могиле, то незачем стараться прибыть на место в красивом, хорошо сохранившемся теле. Лучше въехать с заносом в клубах дыма, полностью вымотанным и изношенным, громко возглашая: «О, ничего себе прокатился!» Хантер Томпсон. Взяв в руки эту книгу, вы сделали первый шаг на пути, о котором прежде никогда не думали и даже не догадывались о его существовании. Примерно к середине книги к вам придет понимание, почему вы оказались там, где сейчас находитесь, и почему имеете именно то, что имеете. Вы получите ответы, которые помогут вам попасть туда, куда вы хотите. Мы поможем вам определить, чего вы на самом деле хотите от жизни и как это получить. Вы узнаете, как стать хозяином своей жизни, преодолевать препятствия и избегать манипуляций со стороны окружающих, особенно друзей и родственников. Мы поможем вам выбрать собственную дорогу, а не ту, на которую кто-то пытается вас толкать. Мы покажем, как обрести контроль над своей жизнью и стать тем человеком, которым вы хотите быть, как справляться с любыми трудностями, какими бы тяжелыми и безнадежными они ни казались на первый взгляд. Мы поделимся с вами надежными принципами успеха, которыми пользовались мужчины и женщины на протяжении всей истории человечества, чтобы преодолевать неудачи и достигать настоящего величия. Мы с Барбарой за прошедшие 50 лет усвоили многие из этих принципов. Ими с нами поделились те, кто мастерски применяет их в своей жизни. Эти уроки – главная движущая сила наших личных успехов. Мы также расскажем о результатах новых исследований головного мозга, способных дать исчерпывающий ответ на вопрос, почему одни люди добиваются колоссального успеха, а другие – нет. Мы рассмотрим систему мышления, которую вы сможете запрограммировать на достижение желаемой цели. Ученые, первыми из них были Джузеппе Марутци и Хорас Мегун, обнаружили участок мозга, предопределяющий уровень успешности или неуспешности человека. Мы обсудим этот вопрос в первой главе. Преимущество, которое дает полученное знание, сформирует основу всего того, о чем мы будем говорить дальше. Мы ответим на ваши вопросы обо всем, что вы когда-либо читали или слышали о постановке целей, визуализации, аффирмациях, молитве, альфа-мышлении и законе притяжения. Поскольку информации в книге очень много, мы рекомендуем время от времени откладывать ее в сторону, дабы поразмыслить над сказанным и воплотить полученное знание в жизнь. Мы обсудим простые, но действенные навыки, которые помогают справляться почти со всеми жизненными неурядицами. И, наконец, мы ответим на ключевой вопрос. Как получить от жизни все желаемое вопреки обстоятельствам? Все изложенные здесь концепции – уже в корне изменили жизнь участников наших семинаров. А значит, они точно так же смогут изменить и вашу жизнь. Если жизнь – игра, то это ее правило. На протяжении всей книги многие ключевые идеи повторяются по несколько раз в разных формах. Это сделано намеренно. Исследования показывают, что наиболее эффективно усвоение идеи происходит при шестикратном ее повторении – через определенные промежутки времени. Когда вы впервые слышите или читаете некое утверждение, ваш разум нередко отвергает его, поскольку оно вступает в конфликт с вашими предвзятыми представлениями. Вот почему большая часть мотивационных тренингов не дает ожидаемого эффекта. Но если вы услышали одну и ту же мысль 6 раз, ваш мозг способен принять ее и усвоить. Каждую главу мы сопровождаем заданиями, советуем письменно выполнять их. Позже, когда вы пожелаете вернуться к тексту, они станут точкой отсчета для нового этапа жизненных изменений. И, наконец, если вас интересует, являемся ли мы соавторами этой книги, отвечаем. Она в основном написана от лица Аллана. Это сделано, чтобы облегчить восприятие текста. Аллан и Барбара Пиз.